Глава 3. Вперед, вперед, вперед! Ой, ой, ой! В темноте кто-то тяжело дышал. Его глаза, рот и нос были закрыты плотной тканью, пока сам он копал тоннель лопатой по направлению вверх. Сколько времени он провел за этим занятием? За это время с его рук успели сойти и вновь появиться несколько слоев волдырей, но со временем его навык копания повысился, и сейчас работа доставляла ему меньше мучений. Он делал новый вздох с каждым ударом между кирпичей. Обычная стена уже давно бы рассыпалась от такого количества ударов острой лопатой, но на стене, над которой работал человек, не осталось даже царапины. «Чёрт, да поддайся ты хоть немного!» В бешенстве прорычал человек, со всей силы шандарахнув по потолку. Ответом на его просьбу послужило лишь облако пыли, осыпавшееся вниз. «Ай, чтоб тебя!» Человека покрыл слой пыли, и он отложил лопату. Сняв ткань, закрывавшую его лицо, он посмотрел на находившуюся рядом группу людей, которая безучастно наблюдала за его действиями. Один из них прикрикнул на него. «Эй, салага! Почему не копаем?» Лицо человека скривилось, но он покорно ответил. «Меня окатило пылью! Сейчас продолжу!» «Не отвлекайся! Нам становится скучно!» «Да, я понимаю!» Человек поднял лопату и вновь принялся за работу. «Раньше меня называли оперативником агентства полиции, а теперь я шестерка под началом какого-то уголовника». Человеком со слоем пыли на лице и одежде был никто иной, как специальный агент отдела киберпреступлений Исюрам. Но как он оказался в темной комнате, и что вынудило его тяжело работать с лопатой в руках? Здесь следует вернуться на пару месяцев назад. После того, как ему удалось установить видеонаблюдение за бандитами, обстоятельства круто изменились. Изначально он ожидал, что, получив столь веские улики, он сможет успешно завершить расследование. Ему казалось, что масштаб преступной организации станет очевиден, когда полиция получит круглосуточное наблюдение за ее штабом. Однако бандиты проявили недюжинную осмотрительность, находясь под наблюдением Исюрама, члены организации ни разу не установили прямой контакт с главарем Чипхита, без веских улик, против которого усилия полиции были тщетны. Так что, оказав арку поддержку возвращения контроля над Сильваной, Исюрам возобновил свое расследование, но для получения доступа к необходимой информации ему требовалось вступить в ряды организации. Однако после того, как видеозаписи привели к аресту одного из них, бандиты стали очень осторожны, и Исюраму пришлось сильно постараться, чтобы заслужить их доверие. Этим он и был занят последние несколько месяцев. И каждый день моего нахождения здесь был попросту унизителен. Вспомнив о том, как прошли последние несколько недель его жизни, Исюрам издал непроизвольный вздох. Но другого способа не было. Чтобы добыть информацию от Чипхиты, он должен был вступить в организацию. Мешало ему то, что многие воспринимали его как чужака. На протяжении нескольких месяцев он завоевывал доверие бандитов, и, наконец, встретившись с лидером, Исюрам предложил свою кандидатуру на вступление в организацию. «Ха, ты хочешь вступить в организацию с соблюдением всех формальностей?» «Да, чтобы иметь полное право называть вас своим боссом». «Что ж, твои намерения похвальны». Чипхита почесал затылок, осматривая Исюрама сомневающимся взглядом. К счастью последнего, в разговор вмешался Гарам, считавший агента под прикрытием своим лучшим другом. «Босс, Исюрам очень надежный парень! Разве вы не убедились в этом за то время, которое он провел с нами? Такие ребята на дороге не валяются! К тому же он предоставил нам свой реальный адрес и номер телефона! Я знаю, что вы беспокоитесь о нашей безопасности, но раз он раскрыл свои личные данные...» «Да, ты прав». Нехотя кивнул Чипхита. Главарь бандитов четко разделил дружеские и рабочие отношения, и потому, вне зависимости от степени личного доверия, в преступной организации не принимали никого, кто не поделился своей персональной информацией. Конечно, Исюрам сообщил бандитам ложные данные, но полиция все обставила так, что подкопаться было нельзя. Как бы там ни было, сообщив Чипхите адрес и телефонный номер, Исюрам развеял последние оставшиеся сомнения. «Тот идиот попал за решетку в прошлом месяце, так что у нас как раз образовалось свободное место. Но мы не можем вот так просто принять чужака в свои ряды. Если вы позволите мне работать с вами, то я выполню все, что прикажете». Поспешил уверить Исюрам. Он и правда был готов на все, ведь если он хотя бы раз встретится с Чипхитой вживую, то его расследование наконец подойдет к концу. Но, как это всегда и бывает, на деле все оказалось не так-то просто. «Ну ты даешь. Ладно, давай поступим следующим образом. Наша организация функционирует по более сложным правилам, чем тебе могло показаться. Мы не просто играем в игру, зарабатывая на этом деньги. Для плодотворной работы нам нужны профессионалы своего дела, обладающие нужными навыками. И мне нужно убедиться, что ты подходишь требованиям. И каким же образом? Я буду наблюдать за тобой и твоими успехами, и если ты приспособишься, то считаю, что ты окончательно принят в организацию. Отлично. Скоро все данные о членах организации будут в моих руках. Мысленно заликовал Сюрам. Но его ликованию не было суждено продлиться долго. «Эй, Сюрам, подай мне воды! Моя одежда запылилась, почисти её! Ты что, уснул? Если я достаю сигарету, то ты уже должен стоять рядом с огоньком наготове!» Как только Сюрам начал проходить свой испытательный срок, отношение к нему поменялось на 180 градусов. Когда он приходился бандитом просто коллегой, они кое-как считались его присутствием, но теперь, как только он примкнул к организации, её члены начали относиться к нему как к рабу. По всей видимости, это должно было показать Исюрама его место в рамках организации, других вариантов не оставалось, и потому на протяжении последних недель ему пришлось влачить существование раба. Агент прекрасно понимал, что если это позволит ему покончить расследованием, то это будет стоить того. Однако жизнь стала и правда невыносимой, и его терпение было уже на пределе. Его без конца посылали по различным поручениям, били и поносили, на чём свет стоит, и всё это под видом хорошего урока на будущее. В некоторые моменты ему хотелось выйти из прикрытия и просто поубивать всех вокруг. «Терпение, только терпение», — только повторял он себе. «Это часть работы, и я выдержу, несмотря ни на что». Как бы его ни унижали, Исюрам покорно терпел, ни на что не жалуясь, и спустя несколько месяцев его страдания были вознаграждены. «Что ж, мы наблюдали за тобой и нашли тебя достаточно способным. Формальное вступление в организацию произойдёт при нашей личной встрече. Точную дату я сообщу немного позже». Наконец, возможность арестовать Чипхита замаячила в обозримом будущем. «Когда он уже выдаст себя, чтобы заплатить за все пережитые мною унижения?» Исюрам уже представлял себе, как окажется с ним в комнате для допросов один на один и выбит из него весь дух. Но для начала его нужно было выследить, и об этом не следовало забывать. Изначально преступники перенесли свою деятельность в рамки игры для отмывания денег. Но теперь в новом свете было введено военное положение, и отмывать деньги не представлялось возможным. Торговля попала под запрет, и как следствие ценность золота на аукционе упала, но потом Такасу привнёс интересное предложение. «Босс, а если мы займёмся раскопками подземелья, которые я недавно нашёл?» «Раскопками подземелья? Пока экспедиционная армия сражается с демонами, мы носа не можем высунуть из убежища. Но они не найдут нас в этом подземелье. О нём не знает никто, кроме меня. Если нам повезёт, то мы найдём там много дорогостоящих вещичек и сможем прокачаться. Это то же самое, что убить трёх зайцев одним выстрелом. Но и ты сам знаешь, что с Хабаром у нас в последнее время не густо». «Звучит неплохо. Где находится это подземелье?» «Я не так давно обнаружил его в одной из северных пустынь», — с улыбкой ответил Такасу. Члены криминальной организации не очень-то любили встречаться с другими игроками. Для преступников это неудивительно, поэтому они старались организовывать свою деятельность в удалённых локациях, например, в пустынях. Во время исследования одной из таких, Такасу нашёл старинный дворец, погребённый под песками в самом сердце пустыни. Судя по виду, замок был построен несколько столетий назад. Конечно, подземелья подобного вида не были редкостью в новом свете. Странным было то, что буквально недавно этого дворца не было на том же месте. Каким-то образом подземелье оказалось посреди пустыни, выросшее из песков буквально за несколько дней. «Этот замок появился не более чем неделю назад. Благодаря походу экспедиционной армии, местность свободна от демонов, и потому мы сможем добраться до него без каких-либо затруднений». «Тогда чего мы ждём? Вперёд! На встречу с сокровищем!» выкрикнул Чипхита и повёл своих подчинённых к месту, указанному Такасу. По дороге туда бандиты представляли себе гору золота, дожидающиеся их в сокровищницах замка. Но как только они добрались до пункта своего назначения, их надежды рухнули. «Что? Он пуст? Кто-то побывал здесь до нас? Чёрт, значит, всё зря!» В замке не оказалось ни сокровищ, ни охраняющих их монстров. «Но я не вижу следов других игроков! Тогда куда подевались все монстры? Возможно, где-то здесь спрятан тайный проход, ведущий в настоящее подземелье? А, я уже слышал о чём-то подобном! Но, скорее всего, он хорошо спрятан! Обыскать помещение!» Бандиты начали скрупулёзно осматривать залы на предмет потайного рычага или чего-нибудь в таком духе. Спустя какое-то время один из них воскликнул. «Я нашёл! Нашёл! Тайный проход!» «И в самом деле... Но куда же он ведёт? Как бы там ни было, я чую запах сокровищ!» Без лишних колебаний бандиты спустились по открывшемуся проходу в подземелье под замком. Как вскоре выяснилось, это была ошибка. Как только они спустились, их тут же окружила толпа демонов. Подземелье состояло из узких проходов, и сражаться с демонами в таких условиях было задачей не из простых. «А, босс, мы не справимся с ними!» Из-за демонической войны преступники не могли похвастаться высокими уровнями. Таким образом, им было нечего противопоставить нескончаемому потоку демонов. «Чтоб тебя, бежим!» — поспешно прокричал Чипхита. Дело затрудняло запутанная структура подземелья, напоминавшая лабиринт. К тому же, лишь немногие бандиты выразили желание отправиться на исследование замка. Демоны отрезали все прямые пути к отступлению, а чтобы пробиться на пролом, у бандитов не хватало сил. Немного побродив по закоулкам лабиринта, в попытках оторваться от демонов, преступники пришли в отчаяние. «Чёрт! Нам отсюда не выбраться! Босс, сюда!» — прокричал Такасу, указав направление небольшого зала со стенами из сплошного камня. Как только группа добралась до зала, вбежавший последним Такасу нажал на находящийся на стене рычаг и закрыл за собой дверь. Массивная железная дверь захлопнулась с оглушительным грохотом. «Мы в безопасности!» Бандиты устроили небольшую передышку, но, не успев перевести дыхание, поняли, что расслабляться пока еще рано. «Погодите! Но как мы выберемся отсюда?» Повисший в воздухе вопрос вызвал всеобщее замешательство. Демонам было не пробиться через железную дверь, но вместе с тем через нее не могли пройти и бандиты. А других выходов из комнаты не было. Открыв дверь, бандиты обрекли бы себя на верную смерть. «Неужели другого выхода нет? Если мы умрем здесь, то воскреснем на юге пустыни!» Гарам покачал головой с серьезным выражением лица. «А та местность просто кишит войсками экспедиционной армии, и поверьте, нам лучше не попадаться им на глаза, к тому же мы потеряем часть вещей из-за хаотического мировоззрения!» «Не сидеть же тут вечно!» — раздраженно прикричал Чипхита. Но Такасу предложил более оптимальный вариант. «Это первый подвальный этаж замка, не так ли? Я что-то не припомню, чтобы наверху были демоны. Значит, нам ничто не мешает прокопать туннель вверх и таким образом сбежать от демонов. Прокопать туннель через потолок? И как мы это сделаем? Вряд ли все стены сделаны из сплошного камня. Скорее всего, камень лишь на поверхности. Отковыряв несколько плит, мы с легкостью прогрызем путь через оставшуюся породу. Мне кажется, этот вариант лучше томительного ждания смерти». «Тут ты прав», — задумчиво кивнул Чипхита. Бандиты приняли решение прокопаться наверх через потолок, и, естественно, эта задача пала на плечи новичка Исюрама. Таким образом и перелистнулась новая страница в истории мучения воина-торговца. С тех пор, как банда оказалась заключена в подземелье замка, он махал лопатой на протяжении 5 дней, однако потолок не поддавался. Терпение Исюрама было на пределе, но ему приходилось продолжить копать. «Эй, салага! Когда мы снова увидим солнечный свет?» «Они у меня все увидят. Но потом я засажу их так, что больше солнечного света они не увидят до конца своих жизней», — со злостью думал он. Но вслух ему пришлось ответить немного другое. «Я работаю, товарищ начальник, не покладая рук!» В очередной раз сымитировав раболепное выражение, он заскрипел зубами. И снова он сконцентрировал всю свою злость на лопате и вновь огрел ее потолок. «Бы-ды-дыщ!» — послышался громкий рокот, и вся комната начала сотрясаться. От места удара лопаты разошлись трещины, и огромные булыжники, отколовшись от потолка, градом посыпались на головы бандитов, а они хором завопили. «А? Что происходит? Исюрам, ты что натворил? Ты нас похоронить вздумал?» «Нет, я случайно», — оправдывался Исюрам, попутно уклоняясь от камнепада. Неожиданно он почувствовал легкое дуновение ветра, зал находился глубоко под землей, и потому свежему воздуху было просто неоткуда взяться. Значит, он медленно поднял глаза вверх. «Потолок!» «Верно. Ему, наконец, удалось прорубиться сквозь замковый гранит». В результате 5 дней махания лопатой часть камней обрушилась, в потолке открылась небольшая щель, и сквозь образовавшееся отверстие дул свежий ветер. «Наконец-то! Теперь мы сможем выбраться отсюда!» «Что? Как?» Услышав крик Исюрама, Чипхита и остальные бандиты столпились вокруг него. Убедившись в истинности его слов, они присоединились к ликованию. «Ура! Исюрам, у тебя все-таки получилось!» «Ладно, оставим дифирамбы на потом. Нам нужно убираться отсюда! Сперва нужно расширить щель, чтобы мы могли пролезть в неё!» Осознав, что его мучения практически подошли к концу, Исюрам крепко схватился за лопату и вложил в свой следующий удар всю боль, которую ему пришлось испытать за последние дни. «Шурюкен!» Исюрам и лопата стали единым целым, и их совместный удар получился идеальным. Лезвие лопаты вошло в потолок, как горячее масло. «Ох!» Неожиданно для себя он услышал крики, доносившиеся откуда-то извне зала.